«А что за груда кирпичей на дороге валяется?» «Да Емеля в поворот не вписался». «Московский листок от 20 листопада». Традиционный бал в Мещанском собрании в этом году имеет все возможности стать истинным украшением осени. Приглашены и уже отписались о своем согласии присутствовать скандальный попиратель чистоты нравов Михайло Щепкин с ведущей актрисой его труппы Ниной Дангуладзе, знаменитый охотник Даниил Хаткин, цирковой борец Вакула и настоящая звезда сезона, певица и ведун-иллюзионист Гелла Иорданская. Кроме того, возможно появление на балу князей Гагарина, княжича Курбатова и, по слухам, явление инкогнито нескольких персон из высшего семейства. Как всегда, балу Мещанского собрания будет сопутствовать ярмарка, где можно купить редкие товары со всего мира, а также выставка товаров московских мастеров волхвических изделий и известных ювелиров. Университетские известия от 22 листопада. Дискуссия о возможности существования жизни в других мирах, кроме нашего, перешедшая сначала в перепалку, закончилась всеобщей дракой, в которой сошлись две непримиримые научные школы – дворянина профессора Василия Струве и профессора Карла Эрнста фон Бера. Быстро прибывшие на место правоохранители прекратили побоище, а кареты скорой помощи развезли пострадавших по больницам города. К сожалению, мы не можем сказать нашим читателям, какая истина в итоге победила, так как Василий Струве, получивший перелом носа, и Карл Берр, которому повредили голову, признаны виновными в равной степени и строго предупреждены о переносе научной дискуссии на площадь для кулачных боев. Вызов из канцелярии выдернул Горыню со стрельбища охотников, где он демонстрировал легкую пушку, предназначенную для упокоения высших тварей. Алхимическая мастерская уже наладила мелкосерийное производство гексогена, и 20-линейный снаряд рвал магически защищенные мишени в клочья с первого попадания. Курьер, высокий молодцеватый гренадер, коротко откозырял Горыни и подал запечатанный конверт. «Ваше превосходительство, карета ждет». «Понял», — Горыня кивнул и обвел взглядом столпившихся вокруг пушки охотников. «Разберетесь без меня?» «Да уж как-нибудь». Вакула, огромный кряжистый сотник, немного не дотягивавший по габаритам до Горыни, ловко отсоединив пушку со станка, приложил ее к плечу. «И снаряды берегите. Уроните хоть один, и будет здесь большая яма и облако кровавого дыма». «Все поняли, княжич». Другой охотник, рано посидевший полусотник, успокоительно кивнул. «Езжай спокойно. Ты свое дело сделал. И прими поклон от нас, от всех, и живых, и ушедших. Сколько душ сбережешь пушкой своей, и не рассказать». Полусотник низко до земли поклонился Горыне, и через секунду это же сделали все остальные. «Ну ладно, братцы, не нам заслугами чиниться», — Горыня поклонился в ответ. «Перед родом все равны». В коляске он вскрыл конверт, закрытый аж тремя печатями, и стал знакомиться с материалами к внеочередному заседанию Малого Имперского Совета. Когда Горыня вошел быстрым шагом в малую приемную, там уже сидели шестеро из восьми советников. Не было только князя Шереметьева. Но секретарь государя решил, что собравшихся достаточно, дал команду гвардейцам, и высокие двери в царский кабинет распахнулись. В кабинете уже находились глава управы венных волхвов, глава военного приказа, начальник тайной канцелярии Бенкендорф и несколько незнакомых Горыни чиновников. «Садитесь, господа». Государь, не вставая с места, повел рукой, приглашая занимать свободные места. Окончательно подтвердилась информация, что за выступлением германского Ковина стоит Ковин британский, и конкретно британский императорский дом. Сегодня на Малом Совете обсуждается доклад князя Васильчикова Дмитрия Николаевича, который предлагает совершить нападение на лондонский источник с целью его повреждения или полного уничтожения. Командующий Северным флотом, адмирал, стольный боярин Нахимов, предлагает собрать для этой экспедиции ударный флот из 20 линейных кораблей, пользуясь тем, что основные силы Британии заняты в Индийском и Атлантическом океанах и никак не успевают к сроку для пресечения действий наших моряков. Сам источник предполагается уничтожить закладкой 200 пудов взрывчатого пороха в основании башни, где расположен источник. Князь Васильчиков утверждает, что этого будет достаточно для повреждения источника и ослабления его как минимум на 5 лет. По старинной традиции предлагаю высказываться, начиная с самого младшего. Советник Стародубский. Государь. Горыня поклонился императору. Господа. Предлагаемая операция не только возможна и желательна, но и обязательна, так как Британская империя – наш основной противник и недоброжелатель. Но привлекать корабли Северного флота для этой операции считаю нецелесообразным. Даже оставшихся возле берегов Британии кораблей будет достаточно, чтобы дать решительный бой нашему флоту. И несмотря на то, что победа будет за нами, и поставленную задачу моряки, несомненно, выполнят, для большей части нашего Северного флота это будет путь в один конец. Да, моряки выполнят свой долг, но кто прикроет наши северные рубежи, когда придут мстить английские линкоры из Атлантики? Поэтому я предлагаю провести операцию силами воздушного флота. Корабль «Русь» вполне способен взять на борт оружие, сотню воинов и необходимое количество взрывчатки. И, конечно, никакого пороха, даже зачарованного. Он, словно извиняясь, посмотрел на князя Васильчикова. У нас уже есть производство вещества, которое я назвал гексоген. Оно мощнее пороха в 10 раз. И, полагаю, тонны гексогена будет достаточно для гарантированного уничтожения источника. Причем заряд можно сбросить прямо с борта воздухолета, не опускаясь на землю. Таким образом, мы не только сможем выполнить задачу, но и сбережем людей. А ну как колдуны британские ударят, поинтересовался кто-то из незнакомых Горыни чиновников. А какая дистанция удара у них? Полверсты — это самое большее. Примечание. Верста, примерно километр. Если точно, то 1066 метров, ответил Васильчиков. А воздухолет может забираться на высоту 3 версты. Вот вам и ответ. Но у британцев ведь тоже есть воздухолеты, возразил Нахимов. Один удачный удар, и всей экспедиции конец. Уже сделаны и опробованы новые автоматические пушки, бьющие на 1,5 версты. Так что кто кому нанесет удачный удар, еще посмотрим. Гхм. Михаил III задумчиво пошевелил бумаги на столе. Неожиданно. У господ советников есть что добавить? Да, государь. Князь Юсупов поклонился. Предлагаю передать подготовку экспедиции вашей личной канцелярии, так как мы обладаем всем комплексом сил и средств для организации данного предприятия. Кроме того, мы можем организовать перестройку Руси под проведение операции и соблюсти нужную степень секретности. Это здесь все могут, как-то невесело произнес государь и обвел взглядом присутствующих. Так, предлагаю встретиться завтра, в это же время, для окончательного обсуждения вопроса. Подготовьте свои соображения и возражения, если, конечно, таковые случатся. Все встали и потянулись к выходу. Горыня уже подходил к дверям, когда в спину ему прозвучало: «Княжич, останьтесь!» И тон, которым это было произнесено, не предвещал ничего хорошего. Но Горыню почему-то никак не впечатлило. Начальственная любовь и ненависть беспокоят только в первые 10 лет службы. А после тебе уже практически все равно, если, конечно, целью жизни не стоит занять почетную должность главного подлизывающего. Государь. Горыня остановился возле рабочего стола монарха и, увидев, как тот нетерпеливо взмахнул рукой, сел на стул рядом. Княжич. Самодержец был явно не в своей тарелке. Руки суетливо перекладывали документы с места на место, а глаза не смотрели прямо. «Хочу задать вам личный вопрос и попрошу на него ответить, даже если он покажется вам странным». Михаил III помедлил и, наконец, выдал. «Что у вас с Анной?» «Ничего», — спокойно ответил Горыня. «Мы и не общались с тех пор, как она поблагодарила меня за спасение. Несколько раз меня сопровождали дамы из ее окружения, но только на публичные мероприятия и только по своей собственной инициативе. Собственно, я бы и не ходил с ними никуда, но посчитал, что это будет крайне невежливо. Но в общении вел себя с соблюдением всех правил этикета и вежливости. Если беседы, то лишь на приличествующие темы, и даже перчатки никогда не снимал. Доверю я вам», — государь с хлопком закрыл лежавшую перед ним папку. «Только все в окружении княжны Анны считают, что это я запретил вам оказывать ей знаки внимания и любви, которую вы к ней тайно питаете». «Государь», — Горыня уверенно посмотрел на монарха, — «я вроде не давал никаких поводов так считать». «А и не нужно», — Михаил III встал и в волнении начал мерить шагами кабинет. «Начитаются всякой ерунды, вот и лезут им в голову мысли всякие. Как же, Светлый воин рода спас царевну, рискуя своей жизнью. Ну, честно говоря, так оно и было. Вот только если бы вместо царевны там была ваша супруга, вы или кто-то другой, кого нужно было защищать, результат был бы тем же самым. Есть рубеж, есть приказ, а больше ничего и не нужно. А вы действительно не испытываете к Ане никаких чувств? Горыня задумался. Она красавица. Когда ее вижу, на сердце тепло и хочется защитить именно ее. Но вот совершенно нет времени на всякие страдания. Дел столько, что сплю уже по 6 часов в сутки, а проблемы только прибывают. И, государь, я, честно говоря, просто не хочу пока жениться. Я хочу нормальной молодости с пирушками, девчонками и без отчетов, куда, зачем и с кем уехал. Но ведь такой брак, это сразу изменит ваш статус в обществе, заметил Михаил III. А зачем мне это? Горыня вздохнул. Карьера сама по себе, власть и деньги меня не привлекают. Восхищенные взгляды публики совершенно не интересуют. А что же вас интересует? Я, государь, хочу жить в стране, где дети и старики не умирают от голода, чтобы никакая иноземная сволочь не могла и подумать, чтобы прийти сюда с оружием, чтобы для молодых людей самым желанным было служение Отечеству. Но чем выше положение в обществе, тем больше ваши возможности по служению, удивился государь, делая рукой какой-то странный жест. «Да мне и так забот хватает», — Горыня внимательно посмотрел на монарха. «Но главное не это. Вам, должно быть, уже князь Кропоткин доложил, что я, как и он, из другого времени». Увидев кивок Михаила III, Горыня продолжил. «А там, в своем времени, я прожил довольно бурную жизнь. Бурную и долгую, без малого 80 лет. И взгляд на мир у меня, как у старика. Старика, видевшего такое, что может заставить посидеть обычного человека этого времени». Просто по прихоти Макоши я оказался в молодом теле, и, видимо, от этого все проблемы. Княжна видит во мне предмет увлечения, а я вижу вокруг огромные горы проблем, не разрешив которые, не могу спокойно спать. Хоть в том времени, хоть в этом, Русь — моя земля. Моя земля, моя вера и моя честь. Да, эта Русь много лучше, чем та, что была в то же время в моей истории. Добрее, сильнее и вообще словно пришла из сказок. Но и здесь хватает того, к чему можно приложить руки и голову. А вот любовные страдания, извините, у меня кончились еще лет 50 назад. И эта история мне совершенно не интересна. Ясно, государь кивнул. Да, жалуется на вас князь Стародубский. Не пишете вы ему совсем. Виноват, Горыня качнул головой. Но я надеялся, что он все же приедет в столицу, как обещал. Уже едет. Насколько я знаю, сел на поезд в Нижнем. И завтра утром будет в Москве. Горыня кивнул. Нужно будет встретить. Обязательно. Московский дом Стародубских уже приводят в порядок, и без вас там вполне справятся. Но я на всякий случай дал команду перевести ваши вещи, и это не обсуждается. Государь так посмотрел на Горыню, что у того сразу отпало желание спорить. Кроме того, я тут вам задолжал слегка. Михаил III открыл ящик стола и достал парочку генеральских эполет и плоскую деревянную коробочку. «Генерал в 18 лет?» — Горыня покачал головой. «Государь, многие из старых семей будут недовольны». «Да пусть идут, куда хотят», — монарх отмахнулся. «Вот знак воинства небесного первой степени с мечами возбудит многих. Это, если вы не знаете, довольно редкий знак, вручаемый за личный подвиг, и вручено таких было всего 108 штук, ваш 109-й». Государь открыл коробку и выложил на стол перед Горыней красивый восьмиконечный знак, вписанный в овал. В центре знака парил похожий на ангела воин с мечом в руках, а внизу какая-то тварь. Ну а батюшку вашего я порадую при личной встрече. Когда свежепроизведенный генерал покинул рабочий кабинет Михаила III, скрытая дверца в стене беззвучно открылась, и из полутьмы тайного хода вышла великая княжна Анна. «Довольно?» — сухо поинтересовался самодержец, глядя на младшую дочь. «Вполне, батюшка». Анна хмыкнула и села в кресло, которое еще не успело остыть, подтянув под себя колени. «Вот ведь, еще один пришелец из будущего на нашу голову», — государь покачал головой и, отодвинув документы, пригнулся к переговорной трубке. «Чаю». «А что, собственно говоря, не так?» Анна дернула плечиком и смахнула с рукава невесть, откуда приставшую пылинку. «Все честно рассказал. Служит тоже на зависть многим. Уже сделал столько, что достаточно для внесения имени на стену родового дома». А то, что он сказал о тебе и своих чувствах? А что он такого сказал? Анна с удивлением посмотрела на отца. Честно признался, что ему лучше с целительницами да швейками. Так это совсем и не секрет. Мужчины вообще не любят сложностей. И я так понимаю, тебя это не сильно пугает. У тебя, батюшка, две жены и три наложницы. У моего деда и того больше, аж пять жен. И при этом носителей истинной Рюриковой крови всего пять человек потомков. Да пусть охаживает хоть всю Москву. Мои-то подруги давеча чуть не передрались, споря, кто с ним в очередной раз на бал пойдет и кто в очередной раз выкупит у целительниц место в его постели. Да что в нем такого, не пойму. Государь вопросительно посмотрел на дочь. Обходительный, вежливый, воспитанный. Никогда не спорит, а только вздыхает. Вот как ты сейчас. И все подробно раскладывает, объясняя, что и почему. А еще с ним надежно и спокойно. Словно урода за пазухой. Ты ведь знаешь об этой истории с Сашкой Голицыным? Он одно время ухаживал за Любавой Тумановой, но та дала ему отворот-поворот. Причем не придумала ничего умнее, чем сделать это публично. И вот на вечере у боярыни Лопухиной он видит Любаву под руку с Горыней и моментально вспыхивает, да так, что даже не удумал ничего другого, как оскорбить княжича публично. А тот, не вступая в спор, просто отодвинул Голицына в сторону, словно колоду, и прошел мимо, что-то шепнув ему на ухо. Так Сашка уже неделю в свете не появляется. Хоронится у отца в подмосковном имении. «Ну и что ты теперь будешь делать?» — нейтральным тоном поинтересовался государь. «А теперь ему точно не отвертеться», — сказала Анна и громко рассмеялась. «Я не Рюриковна, если не затащу его под венец в родовый дом». Шипя паром и громыхая колесами, паровоз медленно втягивался под навес над пероном. Многочисленные носильщики в форменных кафтанах и черных лаковых картузах уже стояли в ожидании клиентов. Тут же чинно прогуливались городовые в синих шинелях и сновали юркие разносчики с пирогами. Горыня в повседневном черном мундире и светло-серой шинели прошел через толпу и, посмотрев на стационарные часы, проверил карманный брегет. Примечание. Брегет. Марка часов. Несмотря на русскую расхлябанность в определенных вопросах, поезд пришел точно по расписанию, и кондукторы уже протирали поручни, высунувшись из вагонов. Стоило составу остановиться, как из него сначала хлынула публика попроще, вроде рабочих, мастеровых и мелких торговцев. Гомоня и таща тяжелые узлы с вещами, они проходили, не обращая внимания на носильщиков, к остановке конки, ходившей от вокзала в дальние районы столицы. Затем чинно и неторопливо стали выходить мелкопоместные дворяне, чиновники и технические специалисты, служившие по разным ведомствам. Зачастую с большими семьями и огромным багажом они, торгуясь и рядясь, нанимали носильщиков, чтобы проследовать к местной бирже извозчиков, и уже оттуда шумными кавалькадами разъезжались по всем уголкам Москвы. Последними вагон покидали именитые дворяне и старшие военные чины. Эти уже никуда не торопились. Солидно и спокойно выходили из вагонов, и пока слуги занимались багажом, обсуждали свои дела, зорко поглядывая, чтобы ничего не разбили и не повредили дорогие чемоданы. Князя Стародубского Горыня заметил сразу, стоило ему появиться в полумраке вагона, и когда тот ступил на перрон, княжич уже шагал навстречу. «Батюшка!» Горыня с улыбкой поклонился, а старый князь, не веря своим глазам, смотрел на высокого статного генерала в новенькой, не обмятой еще шинели, с роскошным кинжалом на поясном ремне. «Ваше сиятельство, Горыня?» В секунду переменившись лицом, он подскочил ближе и крепко обнял сына. «Да как же так?» Он отстранился и еще раз окинул взором фигуру Горыни, задержавшись на чуть осунувшемся после ранения лице. «Батюшка, а вы не представите меня господину генералу?» Раздалось откуда-то сбоку, и Горыня едва успел подхватить врезавшийся в него пушистый снаряд в коротком меховом жакете, кокетливой шляпке и длинной плиссированной юбке. Мария, вполне оправившаяся от похищения, радостно обнимала брата, повиснув на нем, и ничуть не стеснялась бурного проявления чувств. Горыня, наконец, оторвал от себя сестру и аккуратно поставил ее на перрон. «А вы, князь, рассказывали мне, что сын у вас десятник?» Незнакомый, чуть полноватый и кряжистый мужчина в поместном мундире с серебряными знаками охотничьего приказа в петлицах с улыбкой смотрел на сцену встречи семьи. «Повезло немного», — Горыня улыбнулся. «Позвольте представиться. Старшина охотничьей управы Нижегородской губернии, тысячник Маковский Виктор Аполлинарьевич. Старший советник личной канцелярии государя, генерал-майор Стародубский Горыня Григорьевич». Горыня крепко пожал протянутую руку и посмотрел на все еще пребывающего в прострации князя. «Отец, я заезжал вчера в московский дом, там уже все должно быть готово. Но если они не успели, то я на всякий случай оставил за нами большой номер в подворье Шуваловых. Там целый этаж, и, полагаю, будет вполне удобно. А на вечер шестицы вы все приглашены на малый прием у государя». «Ох, высоко взлетел Горынюшка», — Григорий Николаевич покачал головой. «Кабы чего не стало. Делай, что должно, и будет, что будет». Горыня усмехнулся и, подхватив под руку приплясывающую от нетерпения Марию, пошел по перрону к ожидавшей их карете. Черная служебная карета с гербовым соколом на дверцах тоже немало впечатлила князя, и он, хмыкнув, уселся на широкое мягкое сиденье, потом, поерзав немного, признал транспорт подходящим и кивнул. «Ну, поехали, что ли?» Особняк на Якиманке был вполне добротным каменным домом в три этажа с крошечным садом и широкими чугунными воротами, на которых красовался герб Стародубских с геральдическим дубом и княжеской короной. Горыня напрасно волновался. К приезду семьи особняк был вымыт, подкрашен, натоплен, и стоило им войти, как слуги стали сразу же накрывать на стол. А Григория Николаевича ждал еще один сюрприз, когда Горыня снял шинель и развернулся к отцу. Ордена блеснули в свете солнца, пробивающегося сквозь высокие окна, вызвав у старого князя на несколько секунд немоту и желание проснуться. У самого Стародубского знаков воинского отличия было значительно больше, но вот Ярова в золоте, Перуна и Небесного воина среди них не было. «Как же так, Горынюшка?» «Да вот, обласкали, можно сказать». Горыня явно не хотел обсуждать тему, но Григорий Николаевич не сдавался. «Знаешь, за что я получил Ярова в серебре? Тогда к волхвам нашим прорвались всадники, и я с побратимами полчаса держал их на рубеже, пока не подоспела подмога. Народу покрошили просто ужас, земли не было видно, кровь лужами стояла. А я участвовал в отражении набега башибузуков на крепость». Горыня благодарно кивнул в ответ на приглашение садиться к столу и сел напротив князя. «Ну и так получилось, что 1500 было убито моим оружием. Сам я считаю, что особой доблести в том не было, но князь Пушкин меня и не спрашивал». «Рассказывай». Стародубский, не обращая внимания на поданный ему суп, тяжело посмотрел на Горыню. Как ни старался Горыня, рассказ коротким не получился. Стародубский-старший все время переспрашивал, выясняя подробности, а Маша ахала, округляла глаза и тоже требовала деталей. Под рассказ отобедали, а закончил Горыня лишь когда подали десерт. «Наша кровь», — резюмировал Григорий Николаевич, махнув рюмку стрелецкой и закусил хрустящим огурчиком. «Ну а сейчас-то чем занимаешься?» «Сейчас готовим исследовательскую экспедицию на север», — выдал Горыня официальную версию похода. «Работы там много, но должны справиться к сроку». «Сам пойдешь?» «Там без меня никак», — Горыня развел руками. «Оружие новое, кроме меня, никто толком не знает, так что наверняка. Хотя личный состав еще не утверждали». «Да, как все круто завертелось», — Стародубский задумчиво посмотрел в потолок. «А невесту-то нашел? Или мне поискать?» «Искать не нужно», — Горыня покачал головой. «Сам разберусь». «О, вижу, уже есть кто-то на примете», — князь повеселел. «Желающие есть, а я сам как-то не очень», — честно признался Горыня. «Да вот и Машенька тоже не спешит», — со вздохом отметил князь. «Хватит, наспешились уже. Чуть ломтями не нарезали на жертвенном камне», — отрезала Мария.